Юнаса Сандберга сопровождал 49-летний мужчина по кличке Фалун, бывший в юности профессиональным взломщиком, а впоследствии переквалифицировавшийся в слесаря, специалиста по замкам. В 1986 году Ханс фон Роттингер однажды привлек Фалуна к операции, в которой требовалось вскрыть двери руководителя какого-то анархистского объединения, и с тех пор его периодически нанимали вплоть до середины 90-х годов, когда подобные операции прекратились. Возобновил с ним отношения Фредерик Клинтон, ранним утром предложивший Фалуну задание и 10 тысяч крон за 10-минутную работу. Правда, с Фалуна было взято обещание ничего не красть из квартиры, являвшейся местом проведения операции. Откровенной уголовщиной секция все-таки не занималась. Кого именно представлял Клинтон, Фалун не знал, но предполагал, что речь идет о какой-то силовой структуре. Он ведь читал Гию, и потому никаких вопросов задавать не стал. Ян Гию родился в 1944-м. Известный шведский писатель, автор, в частности, ряда популярных шпионских и детективных романов. После стольких лет молчания со стороны работодателя было приятно снова оказаться востребованным. Его работа заключалась всего лишь в том, чтобы открыть дверь. Он был экспертом по вскрытию помещений и имел при себе пистолет-отмычку. Тем не менее, с замком квартиры Микаэля Блумквиста ему пришлось повозиться 5 минут. Потом Фалун остался ждать на лестнице, а Юнас Сандберг переступил через порог. «Я в квартире», — сказал Сандберг в микрофон, прикрепленный к уху. «Отлично», — отозвался у него в наушнике Фредерик Клинтон. «Действуй спокойно и осторожно. Опиши, что ты видишь». «Я нахожусь в холле. Справа гардероб и полка для шляп. Слева ванная. Квартира состоит из одной огромной комнаты, примерно в 50 квадратных метров. Справа маленькая кухня с барной стойкой. Там имеется какой-нибудь рабочий стол или... Похоже, он работает за кухонным столом или на диване в гостиной. Подождите». Клинтон подождал. «Да. На кухонном столе лежит папка с отчетом Бьорка. Похоже, это оригинал». «Отлично. На столе есть еще что-нибудь интересное? Книги? Мемуары П. Г. Винге. «Борьба за власть» на цепо Эрика Магнуссона». С полдюжины подобных книг. «А компьютер?» «Нет». «Какой-нибудь сейф?» «Нет, во всяком случае, я не вижу». «Ладно, не торопись. Пройди всю квартиру метр за метром. Мортенсон сообщает, что Блумквист по-прежнему в редакции. Надеюсь, ты в перчатках?» «Разумеется». Маркусу Эрландеру удалось поговорить с Анникой Джанини, только когда они оба оторвались от мобильных телефонов. Он зашел в палату, протянул ей руку и представился. Потом поздоровался с Лизбет Саландер и спросил, как она себя чувствует. Лизбет Саландер не ответила. Тогда он снова обратился к Аннике Джанини. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов». «Понятно». «Вы можете рассказать, что произошло?» Анника Джанини описала, что ей довелось пережить, и свои действия до того момента, как она вместе с Лизбет Саландер забаррикадировалась в туалете. У Эрландера сделался задумчивый вид. Он покосился на Лизбет Саландер, а потом снова на ее адвоката. «Значит, вы полагали, что он подходил к этой комнате? Я слышала, как он пытался нажать на ручку двери. Вы в этом уверены? Когда ты напуган и взволнован, легко вообразить себе разные вещи. Я его слышала. Он меня видел и направлял на меня пистолет. Думаете, он пытался убить и вас? Не знаю. Я убрала голову и заблокировала дверь. Это было разумно. А еще разумнее то, что вы перенесли свою клиентку в туалет. Двери палаты такие тонкие, что, если бы он стал стрелять, пули, вероятно, прошли бы насквозь. Я пытаюсь понять, нападал он лично на вас или просто среагировал на то, что вы на него смотрели? Вы оказались к нему ближе всех? Верно. Вам показалось, что он вас знает? Или, может быть, вдруг узнал? Нет, едва ли. Может быть, он узнал вас по газетам? Ведь вас цитировали в связи с рядом громких дел. Возможно. На этот вопрос я ответить не могу. А вы его раньше никогда не видели? Я видела его в лифте, когда поднималась сюда. Вот как? Вы с ним разговаривали? Нет. Я задержал на нем взгляд, возможно, на полсекунды. У него в одной руке был букет цветов, а в другой — портфель. Вы встречались с ним взглядом? Нет. Он смотрел прямо перед собой. Он зашел в лифт первым или после вас? Аника задумалась. Мы зашли более или менее одновременно? У него был растерянный вид или... Нет. Он тихо стоял, держа цветы. Что произошло потом? Я вышла из лифта. Он тоже сразу вышел, и я пошла навещать клиентку. Вы прошли прямо сюда? Да. Нет. То есть сначала я подошла к дежурной и предъявила удостоверение? Прокурор ведь запретил пускать к моей клиентке посетителей. Где в этот момент находился тот мужчина? Анника Джани не поколебалась. Я не уверена. Думаю, он подошел следом за мной. Да, погодите-ка. Из лифта он вышел первым, но остановился и подержал мне дверь. Не могу поклясться, но думаю, что он тоже пошел к дежурной. Просто я оказалась проворнее. Вежливый пенсионер-убийца, — подумал Эрландер. Да, он подошел к столу дежурной, — подтвердил он. Он поговорил с сестрой, передал цветы. Но вы этого, следовательно, не видели? Нет. Ничего такого я не помню. Маркус Эрландер надолго задумался, но так и не придумал, чтобы еще спросить. Ему не давала покоя какая-то смутная мысль. Подобное чувство ему доводилось уже испытывать ранее, и он научился истолковывать его как некий звоночек от интуиции. Убийца оказался 78-летний Эверт Гульберг, бывший ревизор, возможно, еще консультировавший фирмы по налоговым вопросам. Человек преклонного возраста. Сепо только что начало в отношении его предварительное следствие, поскольку он оказался психом, рассылавшим письма с угрозами разным известным личностям. По опыту работы в полиции Эрландер знал, что на свете множество психов, людей, одержимых болезненными идеями, которые преследуют знаменитости, добиваясь их любви и даже селятся в лесу возле их домов. А если любовь не находит отклика, она может быстро перейти в непримиримую ненависть. Ему встречались ненормальные, приезжавшие из Германии, Италии, чтобы оказать внимание молодой певице из популярной поп-группы, а потом свирепевшей от того, что ей не хотелось незамедлительно вступать с ними в связь. Он видел рьяных борцов с властями, которые очень агрессивно реагировали на творимые несправедливости, реальные и воображаемые. Бывали среди них и откровенные психопаты, и лица, одержимые теорией заговоров, и видевшие везде плоды деятельности тайных обществ, скрытые от нормальных людей. Имелось также много примеров того, что некоторые из этих психов способны переходить от фантазий к действиям. Разве убийство Анны Линд не было делом рук ненормального человека? Анна Линд, 1957-2003, министр иностранных дел Швеции, убитая в центре Стокгольма. Возможно, а может и нет. Однако инспектору уголовной полиции Маркусу Эрландеру отнюдь не нравилась мысль о том, что психически больной, бывший юрист или кем бы он там, черт подери, ни был, спокойно заходит в Сальгренскую больницу с букетом в одной руке и пистолетом в другой и казнит человека, являвшегося объектом важнейшего полицейского расследования. Его расследования. Человека, который в официальном регистре значился Карлом Акселем Бодином, но, по сведениям Микаэля Блумквиста, носил фамилию Золоченко и был гнусным перебежчиком, русским агентом и убийцей. В лучшем случае Золоченко являлся свидетелем, а в худшем был замешан в целой серии убийств. Эрландер дважды имел возможность провести с ним короткие допросы, и ни на одном из них ни на секунду не поверил его заверениям в невиновности. И его убийца проявил интерес к Лизбет Саландер, или, по крайней мере, к ее адвокату, пробовал войти к ней в палату, а потом попытался совершить самоубийство, выстрелив себе в голову. По словам врачей, он пребывал в настолько плохом состоянии, что его намерение явно можно считать удавшимся, и пусть его тело еще не отказалось от борьбы, имелись основания полагать, что предстать перед судьей Эверту Гульбергу не суждено. Такое положение дел Маркусу Эрландеру не нравилось ни секунды, но у него не было никаких доказательств того, что выстрелы Гульберга имели иную подоплеку, нежели лежавшие на поверхности. В любом случае он предпочел больше не рисковать. Я принял решение, что Лизбет Саландер надо перевести в другую палату. Он посмотрел на Аннику Джанини. Там, в ответвлении коридора, справа от дежурной, имеется палата, которая в плане безопасности гораздо лучше этой. За ней будут круглосуточно приглядывать с поста дежурного и из комнаты медсестер. Запрет на посещение распространяется на всех, кроме вас. К вашей клиентке смогут заходить только врачи и сестры Сальгренской больницы и лица, получившие разрешение. Я прослежу за тем, чтобы возле ее палаты установили круглосуточную охрану. Вы думаете, ей что-то угрожает? Прямо на это ничто не указывает. Но в данном случае я рисковать не хочу. Лизбет Саландер внимательно слушала разговор между адвокатом и одним из своих вечных противников полицейских. Ей понравилось, что Анника Джанини отвечает так точно, внятно и с таким обилием подробностей, а еще больше ей понравилась способность адвоката действовать хладнокровно и не теряя головы. С того самого момента, как Анника выдернула ее из постели и перенесла в туалет, у Лизбет страшно болела голова. Ей хотелось иметь с персоналом как можно меньше дела. Она не любила просить о помощи или выказывать слабость. Но голова болела так сильно, что Лизбет было трудно сколько-нибудь разумно мыслить. Она протянула руку и позвонила медсестре. Первоначально Анника Джанини рассматривала свой визит в Гетеборг лишь как пролог к дальнейшей продолжительной работе. Она планировала познакомиться с Лизбет Саландер, справиться о ее истинном состоянии и набросать примерный план стратегической линии, которую они с Микаэлем Блумквистом наметили в преддверии будущего судебного процесса. Первоначально Анника предполагала вернуться в Стокгольм тем же вечером, но драматические события в Сальгренской больнице не позволили ей поговорить с Лизбет Саландер. Врачи объявили ее состояние стабильным, но клиентка оказалась в гораздо худшем состоянии, чем думала Анника. Ее мучили головные боли, держалась высокая температура, что вынудило врача по имени Хелена Эндрин прописать ей сильные, болеутоляющие средства, антибиотики и покой. Как только клиентку перевели в новую палату и у дверей занял пост полицейский, Аннику, соответственно, выпроводили. Немного поворчав, она посмотрела на часы. Было уже половина пятого. Можно было поехать домой, в Стокгольм. Но тогда, если клиентке станет лучше, придется утренним поездом снова ехать сюда. Можно переночевать здесь, но тогда существует риск напрасно потерять время, если Лизбет завтра не сможет принимать посетителей. Гостиницу Анника не бронировала, да и в любом случае старалась не отягощать лишними расходами те счета, которые выставляла своим клиенткам, как правило, женщинам обездоленным и небогатым. Прежде всего она позвонила домой, а затем Лилиан Юссефсон, коллеге-адвокату, члену общества помощи женщинам и старой институтской подруге. Они не встречались 2 года и немного пощебетали, прежде чем Анника подошла к цели своего звонка. «Я в Гетеборге», — сказала Анника. «Я собиралась уехать вчера домой, но сегодня произошли разные события, в результате которых мне придется здесь заночевать. Ничего, если я заявлюсь к тебе, непрошенным гостем?» «Как здорово! Конечно, заявляйся. Мы же не виделись целую вечность». «А я не помешаю?» «Разумеется, нет. Я переехала и теперь живу на улице, пересекающей Линнегаттен. У меня есть комната для гостей. Мы сможем вечером сходить в ресторанчик и поболтать». «Если у меня хватит сил», — сказала Анника. «В котором часу тебе будет удобно?» Они договорились, что Анника подойдет часам к 6. Доехав на автобусе до Линнегаттен, Анника провела следующий час в греческом ресторане, где заказала шашлык с салатом, поскольку страшно проголодалась, а потом долго сидела, размышляя над событиями дня. После того, как схлынул прилив адреналина, ее начало слегка трясти, но она была довольна тем, что в момент опасности действовала без колебаний, эффективно и собрано, и сумела сделать правильный выбор без лишних раздумий. Сознавать это было приятно. Через некоторое время она достала из портфеля электронную записную книжку, открыла записи и стала сосредоточенно читать. Ее переполняли сомнения по поводу объяснений брата. В разговоре все звучало логично, но на самом деле в плане имелись большие дыры. Однако отступать она не собиралась. В 6 часов Анника расплатилась, дошла до дома Лилиан Юссефсон на Оливедальсгаттен и набрала полученный от подруги код. Войдя в подъезд, она огляделась в поисках лифта, и тут на нее совершенно внезапно напали. Она поняла, что происходит, только когда ее грубо и очень сильно толкнули прямо на кирпичную стену. Анника ударилась о стену лбом и почувствовала боль. В следующее мгновение она услышала удаляющиеся шаги, звук открывшейся и снова закрывшейся двери. Поднявшись на ноги, Анника провела рукой по лбу и увидела на ладони кровь. Какого черта? Она растерянно огляделась и вышла на улицу, но ей удалось увидеть только чью-то спину, исчезнувшую за углом возле площади. С минуту она постояла в растерянности, прежде чем осознала, что лишилась портфеля и что ее только что ограбили. Потом до ее сознания дошло значение происшедшего. Нет. Папка с материалами о Золоченко. Анника почувствовала, как в груди распространяется холод, и сделала несколько нерешительных шагов вслед убегавшему мужчине, но почти сразу остановилась. Бессмысленно. Его уже не догнать. Она медленно опустилась на край тротуара. Потом буквально взвелась в воздух и стала рыться в карманах пиджака. Записная книжка. Слава богу. Уходя из ресторана, она сунула ее вместо портфеля в карман. Там содержался набросок ее стратегии по делу Лизбет Саландер, расписанный по пунктам. Анника кинулась обратно к двери, снова набрала код, взбежала по лестнице на 4-й этаж и заколотила в дверь Лилиан Юссефсон. Когда Анника пришла в себя настолько, что смогла позвонить Микаэлю Блумквисту, стрелки часов уже приближались к 7:30. На лбу у нее образовался синяк. Рассеченная бровь кровоточила. Лилиан Юссефсон промыла ей рану спиртом и заклеила пластырем. Ехать в больницу Анника отказалась. Зато попросила чашку кофе. Только после этого она смогла вновь трезво мыслить и первым делом позвонила брату. Микаэль Блумквист все еще находился в редакции «Миллениума», пытаясь вместе с Хенри Кортесом и Малин Эриксон раздобыть информацию об убийце Золоченко. По мере того, как он слушал рассказ Анники о случившемся, его все больше охватывал ужас. «Ты в порядке?» — спросил он. Отделалась синяком. «Вот успокоюсь и буду в полном порядке». «Гнусное ограбление?» Они забрали мой портфель с папкой документов о Золоченко, которые ты мне дал. У меня их больше нет. Ничего страшного, я могу сделать тебе новую копию. Он запнулся. почувствовал, как волосы на затылке начинают подниматься. «Сперва Золоченко, потом Анника. Анника, я тебе перезвоню». Микаэль закрыл ноутбук, сунул его в сумку и, ни слова не говоря, поспешно покинул редакцию. Всю дорогу до Бельмансгаттен и вверх по лестнице он пробежал бегом. Дверь была заперта. Войдя в квартиру, он сразу увидел, что синяя папка, которую он оставил на кухонном столе, исчезла. Искать ее не имело смысла. Микаэль точно знал, где она находилась, когда он покидал квартиру. Он медленно опустился на стул возле кухонного стола, а в голове уже лихорадочно завертелись мысли. Кто-то побывал у него в квартире. Кто-то заметает следы Золоченко. Они с Анникой оба лишились копий. Но у Бублански отчет по-прежнему имеется. Или уже нет? Микаэль встал и подошел к телефону, но уже подняв трубку, остановился. Кто-то ведь побывал у него в квартире. Он вдруг с большим подозрением посмотрел на телефон и начал рыться в кармане пиджака в поисках мобильного. А когда нашел, вновь застыл, держа в руке аппаратик. Насколько легко прослушиваются мобильные телефоны? Он медленно положил мобильный телефон рядом со стационарным и огляделся. «Я имею дело с профессионалом. Насколько трудно поставить на прослушку квартиру?» Он снова сел за кухонный стол, взглянул на сумку с компьютером. «Насколько трудно войти в чужую электронную почту?» «Лизбет Саландер делает это за 5 минут». Микаэль долго думал, прежде чем снова подойти к телефону и позвонить сестре в Гетеборг. В разговоре он тщательно подбирал формулировки. «Привет, как твои дела? Я в порядке, Микке. Расскажи, что произошло с того момента, как ты пришла в Сальгренскую больницу и до нападения». Отчет о событиях дня занял у нее 10 минут. Микаэль не обсуждал с ней детали ее рассказа, только временами вставлял вопросы, пока не решил, что достаточно. Он играл роль обеспокоенного брата, а его мозг тем временем выстраивал четкую схему событий. В 4:30 Анника решила остаться в Гетеборге, позвонила по мобильному телефону подруге, получила адрес и дверной код. Грабитель поджидал ее на лестнице ровно в 6 часов. Ее мобильный телефон прослушивали. Это единственный возможный вариант. Значит, его собственный телефон тоже прослушивают, иначе их противники были бы полными идиотами. «Но они забрали папку с материалами о Золоченко», — повторила Анника. Микаэль немного посомневался. Укравший у него папку знает, что она украдена. А с его стороны будет вполне естественно рассказать об этом Аннике Джанини по телефону. «Мою тоже», — сказал он. «Что?» Он объяснил, что, прибежав домой, не обнаружил на кухонном столе синей папки. «Окей», — мрачным голосом произнес Микаэль, — «это катастрофа. Папки Золоченко больше нет. А она ведь была важнейшим доказательством». «Микке, мне очень жаль». «Мне тоже», — сказал Микаэль, — «дьявол, но это не твоя вина. Мне следовало придать отчет о глазке в тот же день, как я его получил». «Что нам теперь делать?» «Не знаю. Это худшее, что могло случиться. Теперь все наши планы рухнут. У нас нет совершенно никаких доказательств против Бьорка и Телебарьяна». Они побеседовали еще 2 минуты, и Микаэль стал прощаться. «Я хочу, чтобы ты завтра же вернулась в Стокгольм», — сказал он. «Сорри. Мне необходимо встретиться с Саландер». «Встреться с ней утром и приезжай во 2:30 дня. Нам надо сесть и подумать, что мы будем делать». Закончив разговор, Микаэль остался сидеть на диване, глядя прямо перед собой. Потом его лицо озарила улыбка. Те, кто их слушал, теперь знают, что «Миллениум» утратил отчет Бьорка от 1991 года и переписку между Бьорком и доктором Петером Телебарьяном. А они с Анникой теперь в отчаянии. Изучая прошлой ночью историю службы государственной безопасности, Микаэль уяснил, что в основе любой шпионской деятельности лежит дезинформация. А он только что запустил дезинформацию, которая в перспективе может оказаться для них чрезвычайно полезной. Он открыл сумку для ноутбука и достал копию, которую сделал для Драгана Арманского, но еще не успел передать. Теперь это единственный оставшийся экземпляр. Терять его Микаэль был не намерен. Напротив, он собирался немедленно снять с него по меньшей мере 5 копий и распределить их по надежным местам. Потом он взглянул на часы и позвонил в редакцию «Миллениума». Малин Эриксон была еще на месте, но уже собиралась уходить домой. «Почему ты так поспешно исчез?» «Будь добра, подожди еще немного. Я сейчас вернусь, и мне обязательно надо кое-что с тобой обсудить до того, как ты уйдешь». Ему уже несколько недель не удавалось постирать, и все имеющиеся рубашки лежали в корзине для грязного белья. Кроме последней копии отчета Бьорка, он взял с собой бритву и борьбу за власть на ЦПО. Потом дошел до магазина «Дрессман», где купил 4 рубашки, 2 пары брюк и 10 пар трусов, и, забрав одежду, отправился в редакцию. Малин Эриксон подождала, пока он наскоро примет душ, и поинтересовалась, что происходит. «Кто-то забрался ко мне в квартиру и украл отчет о Золоченко. В Гетеборге кто-то напал на Аннику и похитил ее экземпляр. У меня есть доказательства того, что ее телефон прослушивается, и, значит, скорее всего, мой телефон, а, возможно, и твой. И все телефоны «Миллениума» поставлены на прослушку. Подозреваю, что если кто-то взял на себя труд залезть ко мне в квартиру, ему было бы глупо не воспользоваться случаем и не установить там прослушивающую аппаратуру». «Вот оно что», — слабым голосом произнесла Малин Эриксон, покосившись на лежавший перед ней на письменном столе мобильный телефон. «Работай как обычно. Пользуйся мобильным, но не выдавай по нему никакой информации. Завтра предупредим Хенри Кортеса. Окей. Он ушел час назад, а перед этим оставил у тебя на столе кипу отчетов государственных комиссий. Но зачем ты сюда пришел?» «Я собираюсь ночевать в «Миллениуме». Если они сегодня застрелили Золоченко, похитили отчеты и установили в моей квартире аппаратуру, то велик шанс, что они только начали действовать и еще не успели обработать редакцию. Здесь целый день был народ. Я не хочу на ночь оставлять редакцию пустой». «Ты думаешь, что убийство Золоченко? Но ведь убийцей оказался 78-летний психопат. В такие совпадения я не верю. Кто-то заметает следы Золоченко. Мне глубоко наплевать на то, кто этот 78-летний и сколько идиотских писем он разослал министрам. Он явно какой-то наемный убийца и пришел туда с целью убить Золоченко, а, возможно, и Лизбет Саландер. Но он ведь совершил самоубийство или, во всяком случае, попытался. Какой же наемный убийца станет это делать?» Микаэль ненадолго задумался, потом посмотрел главному редактору в глаза. «Такой, которому 78 лет и которому, возможно, нечего терять. Он явно в этом замешан. И когда мы до всего докопаемся, то сможем это доказать». Малин Эриксон внимательно вглядывалась в лицо Микаэля. Таким холодным и неколебимым она его прежде не видела. Ее вдруг затрясло, и Микаэль это заметил. «Еще одно. Теперь мы ввязываемся в борьбу уже не с кучкой уголовников, а с государственным ведомством. Нам придется тяжело». Малин кивнула. «Я не рассчитывал на то, что все зайдет так далеко. Малин, если хочешь выйти из игры, только скажи». Она немного поколебалась, подумала, что сказала бы на ее месте Эрика Бергер, и упрямо замотала головой.